гористые окрестности. Из военных походов Витторино Дальбула возвращался с богатой добычей, и это позволяло ему заниматься строительством. Для своей семьи он воздвиг замок, который размерами и великолепием не уступал замкам Висконти и Дуэсте, большую больницу и картезианский монастырь. Вершиной его творчества и венцом жизни явилась постройка храма святого Павла, которому вело 19 мраморных ступеней, и где был помещен тот распятый Христос, который будто бы в свое время явился Фоме Аквинскому, говоря: «Ты хорошо обо мне написал, Фома». Все это было и увлекательно, и возвышенно, и даже настолько прекрасно, что Джованни, увидев родной город, как у себя на ладони, чуть не задохнулся от слез и волнения. Однако, прежде чем юноши подступили к главным воротам, именовавшимся Партенопейскими, им пришлось миновать лобное место с возведенной там из кирпича квадратной виселицей, так густо увешанной трупами, что она напоминала беседку, закрытую пестрыми лентами и с поднятыми на столбах 5 колесами, со страшно обезображенными телами, вплетенными между спицами. Один из несчастных еще дышал, выкатив на всадников безумные глаза, изнемогшие от страданий, ужаснее которых ничего не выдумал человеческий гений. Мученик уже не в состоянии был кричать и лишь тихо, жалобно стонал. Подогнав к нему упиравшегося коня, Петр выстрелил горемыке в голову, чтобы окончить его мучение. Удивительно, но когда он поднял пистолет, на лице страдальца отразился страх. Да, выходит, жизнь — нечто безмерно ценное, если за нее дрожит даже колесованный, — заметил Петр. Творец жестоко подшутил над людьми, внушив им любовь к жизни и одновременно наделив их такими характерами, которые делают жизнь почти невыносимой. Какое-то время они ехали молча. У въезда в любой город есть лобное место, немного погодя произнес Джованни. Разумеется, отозвался Петр, но я не припомню, чтобы мне встречалось лобное место, столь богато оснащенное, с 5 колесами, весьма неприятным образом опровергающими присловие о ненужности 5 колеса в телеге, и с виселицами, где мы видели настоящую, я бы не побоялся сказать, самую отчаянную давку. «Как ты можешь шутить над такими вещами?» — возмутился Джованни, и лицо у него позеленело. «Это чтоб развеять тоску», — пояснил Петр. «Я солгал бы, если бы сказал, что не трушу, и что у меня внутри все не дрожит от страха, и мурашки не бегают по спине. Мы идем навстречу чему-то до чрезвычайности опасному, навстречу невзгодам, от которых веет кладбищем. И если бы я не был в такой панике, то рассмеялся бы, осознав, что мы преодолели столько трудностей, превозмогли столько несчастий ради того лишь, чтобы попасть в новую передрягу. Я не вижу ни малейшей возможности какой-либо передряги и не понимаю, о какой такой опасности ты все время мелешь», — произнес Джованни. «Разве ты не видишь хотя бы того, — проговорил Петр, — что герцог Танкред, хоть и наилучший дядюшка на свете, но правитель чертовски жестокий? Это надо обмозговать. Ну, правда, тут есть и некоторое для нас преимущество. Надо думать государя, который так